С утра, позавтракав и сделав зарядку, поправил одежду, истрепалась, надо будет постирать, вышел на дорогу, один голем в медальоне, второй охранял амулет зарядки, та шла, и достав велосипед, его я в Италии купил, покатил к окраинам города, сначала на рынок, прикупил деревенской еды, соленым салом поляки тоже не брезговали, неплохое, с чесночным ароматом было, хлеба домашнего приобрел, потом в туристический магазин, купил два спальника, летний и зимний, из-под прилавка за тройную цену, офицерскую палатку, складную койку, матрас к ней и подушку с постельным бельем тут вполне мне продали, складный столик и четыре складных стула, даже сборную печку, чтобы в случае нужды топить в палатке, жестяная, но на ней можно готовить, все выносил и незаметно убирал в аурное хранилище, у меня в медальоне всего 25 тонн свободно, экономил как мог, уже весь боеприпас перебрал, все укупорки выкинуты, вот и набралось столько, что по палатке и средствам проживания на природе, я пожил на улице, кроме Италии, там домик снял, и знаю какая это нужная вещь, чуть похолодает, сразу их оценишь, в Италии не до них, а тут все нужное купил, место в аурном хранилище осталось для наложницы, вот я и двинул к местной мадам, помнил ее координаты, и та быстро подобрала мне наложниц, взял тех же двух сестер, Анна и Амелия, что за долги родителей расплачивались. Как раз на торги выставили. Одну могу убрать в хранилище, другую пока нет. Но не страшно, место качается, как накачается, так и уберу. Я нанял машину, частника вроде, и он отвез меня с Анной, это младшая сестра, старшая в хранилище, за город. Кажется, это все же был водитель местной шишки из правительства Польши, что немцы поставили. Отвез куда нужно, там мы дошли до поляны, я развернул палатку, койку поставил, столик, в общем лагерь разбил, второго голема достал, не пригодился в городе, помощь его не потребовалась, те охраняли нас, я же сразу подхватил девушку на руки и в койку, так сказать, сделал ее настоящей наложницей, чуть позже и старшую сестру попробовал, и пока девушки купались в озере рядом, не скажу, что они несчастны, сами еще не разобрались в себе, но подарки из ювелирных украшений уже сделал, один голем их охранял, я достал шторх, его обслужили, он заправлен был, вот и подготовили к ночному полету. Тут мне делать было нечего. В общем, пора возвращаться к нашим, повоевать хочу. А неплохо пока дело шло, накопитель заряжался, на 60% зарядка была. Когда стемнело, я все прибрал, старшую в хранилище, младшую, она весит меньше, в салон самолета, сам за штурвалом был, и вот так взлетев, мы направились к Бресту. 25 тонн нужно заполнить, их я оставил для припасов, легкого вооружения и автомобилей, ну и формы летние и зимние моего образца, все чисто для себя, для личного использования, так и добрались до Бреста, да тут лететь часа два, что дальше, посадка штатно прошла, рядом нужные склады, вот так достал обоих големов, один обслужил самолет и заправил, я убрал шторх, и мы с Анной пробежались до складов. Пока сближались, големы уже всю охрану уничтожили, так что занялся делом. По 20 комплектов красноармейской формы, полный набор, летний и зимний, сапоги, и тут даже валенки были, комплекты командирской формы, по 10 летний и зимний, также валенки и шапки-ушанки взял, 10 комбинезонов танкистов, 10 шлемофонов, 2 десятка двухцветных комбинезонов для разведчиков, 2 полных формы командиров НКВД, фурнитура для всего. Големы тут же переоделись в еще один комплект формы НКВД, взводную палатку и печку-буржуйку, кровать нормальную для командиров, белье и матрасы, несколько кусков тента, лыжи, 2 котла на 30 литров каждый, керосиновые лампы, 3 бачка на 10 литров с керосином каждый, потом 10 винтовок СВТ, 10 ППД, 5 ручных пулеметов ДП, 5 винтовок Мосина с оптикой, 3 карабина Мосина, 2 винтовки СВТ с оптикой. 4 станковых пулемета «Максим», 2 прибора для снаряжения лент, 2 зенитных установки с четверенных пулеметов «Максим», пехотный вариант на треногах, 2 зенитных «Дышака» и 2 на станке пехотных, двойной боекомплект для всего, 3 ящика с ручными гранатами F1 и 2 с противотанковыми, 2 полковых миномета с запасом мин, 2 батальонных, 10 пистолетов ТТ и 10 наганов, снаряжение, потом на склад припасов, для них я выделил 10 тонн, тушенку всю забрал, да тут и осталось 6 тонн, потом крупы, разные масла, все для готовки. В общем, на 10 тонн есть, а овощи я и так свежие имею. Еще помните грудой сваленные в шкафу кабинета интенданта медали и ордена с наградными книжицами, тоже все забрал. На захваченной у немцев машине, это грузовой «Опель» был, поехали к пункту сбора советской трофейной техники. Я за рулем, Анна рядом, она постоянно рядом держалась, хотя ее заметно в сон клонило. Дальше до пункта сбора техники, осталось почти 6 тонн, маловато, но что есть. Големы зачистили и тут охрану, выпустили пленных, немцы использовали техновосстановление техники. Я забрал новую полуторку, скрытым тентом, та на ходу, потом новую вездеходную МК в цвете хаки, полевую кухню, что могут буксировать машины, тоже новое, но помыть нужно, легковой мотоцикл, одиночку, и тяжелый с коляской, все свежее, все на ходу, и в медальоне осталось всего 3 килограмма, шторх внутри, но вот големов убирать уже никуда, ничего, достал шторх и убрал големов, и мы с Анной, та сразу уснула, полетели в сторону Пинска, там буду переходить, наши уже отступили от города, километров на 50, до них и добрались, не сразу понятно, мне нужно 3 дня, чтобы накачалось место для Ани, вот и подождем, так что подобрали место, сверху, и сканером подтвердил, что там безопасно, есть источник воды. Сел рядом, достал големов и прибрал обслуженный самолет. Дальше разбив лагерь, мы просто проживали, время шло, големы все оружие избавили от ящиков, патроны тоже, почистили и привели в полную боевую. Потом машины и мотоциклы обслужили, заправили, приготовили к использованию. Между прочим, освободили медальон на 70 килограмм, что неплохо, а с учетом потраченного топлива, скоро смогу один голем убрать в хранилище. Впрочем, достать одну бочку с бензином и оба уйдут, они ценнее, чем это топливо, но я пока не торопился, форму приводил в порядок, фурнитуру кое-где пришивал, одним словом, готовился. Кухню отмыл, отварил в котле щей, у меня полтуши говядины было, в Италии купил, в обоих котлах тоже, в одном рисовую кашу на молоке, в другой какао. Голем один побегал вокруг, нашел брошенный Т-26 в поле, двухбашенный, пулеметный, на ходу, без топлива, его и использую для прорыва к нашим. Машину уже заправили, половина бочки с бензином ушла, и пригнали к лагерю, обслужили. Тут до передовой, а наши по-тихому отходит, километров 30, на нем и пересеку ее. А 18-го, Анну в хранилище, уже стемнело, я выехал на дорогу, сам за управлением. Оба голема в пулеметных башенках, и держа максимальную скорость, двинул в сторону передовой. Километров 20 мы проехали никого не трогая, хотя ночных стоянок, где часовые у костров грелись, хватало. Шуметь пока не стал, а так особо никто не обращал внимания на едущую в сторону фронта бронемашину. Да и непонятно, чья техника в темноте-то. А вот когда увидели батареи, тяжелые орудия, стоявшие в открытом поле, ничего не боятся, то стоило поработать. Правда, отдыхали расчеты, не у орудий, зато штабеля ящиков в стороне. Один голем сменил диск на другой, с патронами с зажигательными пулями, несколько таких снарядили, и открыл на ходу по складу прицельный огонь. Пули пробивали ящики, рикошетили от снарядов. Нет, детонации от такого вызвать не удалось, да и боезапас не тот, однако расходящийся пожар показал, что стрельба велась не зря. Заодно всех подняли. Артиллеристы остались позади, а мы двигались дальше. Теперь големы работали не переставая по тыловым подразделениям, убирая пустые диски в ниши. Пробудили мы противника, время полночь, выскакивали, а тут мы. И големы не мазали в движении, они видели в ночи по кому стреляли, поэтому потери противник нес, и нес заметный. Проехали мимо деревни, тут похоже штаб дивизии, обстреляли, но ушли с дороги и деревню объехали стороной, там хватало средств, что способны поразить бронемашину. И вот она передовая. Работали по окопам, да еще свернули, начали кататься вдоль них. Тут все вокруг осветилось, склад снарядов позади рванул. Немцы отбивались отчаянно, даже пытались связки гранат к нам на надмоторную плиту закинуть, но мои големы вели активный огонь, сокращая их поголовье. Да и сами раскидывали ручные гранаты, и точно, рвались среди толп врагов. Впрочем, долго я не покатался, минуты 3. Пока патроны и гранаты не подошли к концу, раскаленные дула пулеметов остывали, потрескивая, после чего убрал големов в медальон и покатил к нашим. Там тоже все проснулись и отлично видели, что происходит. А немцы множество осветительных ракет пускали, видно все как днем. Думаю, наши видели, как люки открывались и големы гранаты кидали. Я все ждал, что те атакуют, пока мы окопы держим, но почему-то не стали. Особенно по противотанкистам от нас доставалось, что у немцев хватало, потому пока и на ходу были, что их в первую очередь выбивали, но хорошего понемногу, долго везение длиться не будет, так что проехали по полю, пересекли стрелковые ячейки, сплошных окопов тут все же не было, хотя в некоторых местах переходы прорыты были. Бойцы махали руками, когда я пересек линию обороны, ну и дальше рванул, часто маневрируя, сбивая прицел, а то уже дважды мимо снаряды пролетали, один в рикошет ушел от брони. Мой танк на километр ушел от линии передовой, за холм, когда засветились фонарики впереди, три, и махая ими, привлекая внимание, начали показывать, куда двигаться дальше. Вот так довернул, и покатил к группе командиров. Заглушив хорошо потрудившийся мотор, открыл люк механика-водителя, и ловко выбрался наружу, дальше нырнул с головой в люк, и достал свои вещи. Каску, винтовку СВТ, вместо штатной у меня, скатку и вещмешок, разместил на себе, пока бойцы осматривали бронемашину, и отпечатав три строевых шага, тут генерал со свитой подходил, доложился. Товарищ генерал-майор, сержант Маликов, командир отделения 205-й мотострелковой дивизии, вырвался из окружения. Ах, молодца, сержант, генерал подошел и без чинов обнял меня, навел шороху. Что успел у немцев натворить, пока сюда прорывался? И где остальной экипаж? Экипаж сбежал, я отпустил. Польские офицеры бежали из лагеря, на меня наткнулись спавшего, хотели скрутить. Я отбился, отиздил их, договорились, что у меня в экипаже поработают танкисты оба, пулеметчиками, а там расстанемся. Уговор они выполнили, как передовую прошли, отпустил. Сейчас, думаю, драпают у немцев в тылу. Один бы я не прорвался, а потому что сделали, обстреляли патронами с зажигательными пулями склад с ящиками, снаряды были, рядом артбатареи стояли, уже рванул, там до пожара дошло, потом тылы били, обстреляли штаб в деревне, но обошли стороной, вот и тут по траншеям покатались, примерно до 300 солдат и офицеров уничтожено, столько же, думаю, ранено, патроны закончились, молодцы, вот сержант, обязательно к награде представлю, заслужили. Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу, зачем мне орден, я согласен на медаль. От моих слов, те грохнули смехом, вообще форменный ржач вызвал, похоже, те так выпускали эмоции. Командиры хлопали меня по спине, а я только смущенно улыбался. Генерал же, отсмеявшись, сказал: нет наград, ни орденов, ни медалей, совсем нет, иначе бы наградил, заслужил. Так у меня есть, в вещмешке погибшего капитана-пограничника нашел, 5 орденов Красной Звезды и наградные книжицы. Его документы тоже забрал. Много павших было. Кстати, кому и куда их документы сдать, чтобы признали погибшими? Родные знали, в штабе сдашь. Ох и хитрый же ты парень, сержант. Ладно, будет тебе орден, передашь награды начальнику моего штаба, он все оформит. Это не все, товарищ генерал. Имею особо секретную информацию, извините, она только для контрразведки или представителей особого отдела уровня армии и округа. Не армейские дела. Сразу отреагировал один из политработников. Я, кстати, ранее отметил, что он наверняка из особистов. Вот тот и сказал: я начальник особого отдела дивизии, старший батальонный комиссар Лукин. Что у вас? На ухо шепну. Мы отошли, причем генерал с нами, и Лукин его не прогнал. Вот, наклонившись к их головам, тихо и сообщил: мне вчера попался немецкий офицер, из бывших русских дворян, Александр Белов, документы его при мне. Чтобы жизнь купить, тот сообщил важную информацию. Он участвовал в первом допросе старшего лейтенанта Якова Иосифовича Джугашвили, командира гаубичной батареи 14-й танковой дивизии. Это старший сын товарища Сталина. Попал в плен 2 дня назад. Эту важную информацию срочно нужно передать наверх. А что, я решил засветиться. Генерал невольно присвистнул, масштаб проблемы оценил сразу, да и особист не сдержал пары матерных слов. Тот заторопился, велел комдиву заняться мной, а сам убежал. Явно докладывать, то, что мне поверили, было видно. Хотя, конечно, проверять все равно будут, но если быстро не доложиться, им же и припомнит. Танк уже забрали, в дивизии останется, нашелся умелец и погнал куда-то его, экипаж собирали, генерал распорядился, а меня в штаб. Только тогда первые снаряды начали рваться, Немцы отошли от моего прорыва. До этого только винтовочно-пулеметная стрельба стояла. Но мы в мертвой зоне, не доставало. А тут и до пушек дошло, выпускали так свои страхи. Видать, после подрыва того штабеля, смогли сколько-то орудий ввести в строй. Дальше один из особистов, с ним штабной командир, начали мои опросы. Красноармейскую книжицу забрали, ордена и наградные книжицы тоже сдал. Вот и описал, как был ранен под вечер 22-го, шрам на виске свежий, багровый, те видели, контузия средней тяжести. Документы спрятал в нише, сам не понимаю почему, да и память подводила. Дальше нас собрали и в плен, ночью сбежал со своими бойцами, описал, кто был, проротного. А когда вернулся к нашим стрелковым ячейкам, вернул все свое, кроме винтовки, меня и вырубило. Когда очнулся, уже день был, наши ушли. Пришлось выживать. У немцев с повозки припасы скрал, 4 дня приходил в себя, а тут на меня оснос наткнулся, с той стороны Буга переплывали. Я вроде отлежался, лучше стало, решил примкнуть, и попросил освободить пленных из лагеря, где меня раньше держали. Те поспособствовали, вырезали охрану, а я ворота открыл. Потом хотел с ними дальше, но темпа не выдержал, свалился, пришлось расстаться. Хорошо деревенские спрятали, на чердаке держали. Да я нормально ходить только к 10 июля стал, головокружения уже не было. А тут обыски, искали раненых бойцов и командиров, а тех, у кого находили, вешали или расстреливали. Вот и ушел, чтобы молодуха, что меня скрывала, не пострадала. Двинул к нашим, шел несколько дней, повезло взять этого Белова, на грузовой машине ехал. Из-за машины и рискнул, лень пешком было идти. Также уничтожил посыльного на мотоцикле. Големы работали вокруг моего лагеря, били немцев, вот их документы как доказательство и представлял. Документы обоих сдал, и 30 документов простых красноармейцев и нескольких командиров, чтобы оформили как погибших. С тел павших собраны. От Белова якобы узнал о сыне Сталина, ну и поспешил к нашим, сообщить нужно, а Белова ликвидировал. Тот на меня прыгнул. Тут танк нашел с сухими баками, и поляки напали, но с ними договорился. Из бака грузовика слил бензин в баке танка, еще 2 канистры было, и вот был наш прорыв. Теперь докладываю, что и как было. Кстати, генерал не обманул, тут же в штабной землянке и наградил орденом, моим же, что я дал. А 4 оставшихся те прибрали, найдется кого награждать. Так что прикрепил награду где положено, документы и наградную книжицу, правильно оформленную, мне выдали. Дальше новая линия опросов. Уже сам Лукин работал, до 3 часов утра, пока не прилетел самолет, У-2 был, меня на него и в тыл, а там дальше на допросы в особый отдел, крутили только так, уже поняли, что я у той девчины под юбкой прятался, так и сказали, да я честно ответил, что так быстро бы не ушел, если бы не облавы, ну и остальное, и ведь поверили, все что якобы узнал от Белова, сообщил. В штабе армии допросы заняли 6 часов, дальше, 3 часа дня, снова на самолет, 7-местный, одномоторный, и в Москву. Там меня видеть хотели. Похоже, волну с пленением Якова, я поднял немалую, еще не все об этом знали. А я еще до взлета уснул и весь путь до столицы проспал, только 2 сотрудника особого отдела армии, что меня сопровождали, не спали. Так сержант, получая документы и справку и свободен, сообщил дежурный по казарме столичного гарнизона, где я проживал вот уже как неделю. Да каждый день таскали на допросы на Лубянку, всю душу вывернули. Это еще хорошо не в камере держали. Однако информация подтвердилась. Яков в плену, немцы это ярко освещали, моя просто первой была. Каждое слово и мимику от Белова велели передать, протоколируя мои слова. А что, я много что о его плене знал, случайно информация в сети попалась. Серьезные документалисты работали. Даже сообщил, что со слов Белова, когда тот собирался лагерь военнопленных покинуть, за Яковом прибыл конвой, доставить его в штаб командующего 4-й армии вермахта, для допросов. Но увезли или нет, Белов не в курсе, раньше уехал, и на все это 7 дней потратили. Оно надо было? Да, надо, я собирался жить как привык, и вообще люблю бороться с неприятностями, и властью, от этого и не теряю жажды жизни и не устаю от нее. Ладно, хоть отпустили без эксцессов, и вот получал направление на дальнейшее прохождение службы. Кстати, моя СВТ осталась в штабе дивизии, где на танке прорыв совершил. Мол, нечего мне в тылу с оружием делать, там новую выдадут. Ладно, номер старой винтовки из красноармейской книжицы вычеркнули, теперь не буду отвечать за утерю. А так полностью проверки прошел, пора служить и воевать дальше. На то, куда меня сошлют, я никак не влиял, а тут, изучая направление, понял, что меня отметили как танкиста. Служил в механизированном корпусе, служил. Прорвался к нашим на танке, вот иди и воюй. Направили командиром танка в отдельный танковый батальон, формировался за счет личного состава и преподавателей Московской академии механизации. Ну и пополняли танкистами с боевым опытом. Меня, видимо, таким посчитали. Техника тоже с полигона академии, и думаю, ушатаны и убиты в усмерть. Да еще каждой твари по паре. Ад для снабженцев и ремонтников. Пока же, приняв документы, батальон формировался на полигоне академии, как добраться мне объяснили, вот так все собрал, каска и шинель давно в хранилище, при мне только вещмешок, и двинул в нужную сторону. А повезло попутную машину поймать, довезли колхозники до перекрестка, а там пешком, и вот они, ворота на полигон. 3 часа на дорогу потратил, дальше приняли, штаб батальона тут в одноэтажном здании, оформлять начали, забрав документы и направление, ставить на довольствие. Меня оформили в 3-ю роту, где легкие танки в основном, даже танкетки пулеметные, плавающие. Блин, это совсем не весело, они горят как спички. А тут как раз в штаб зашел комбат, такой нервный невысокий лысоватый живчик в очках, на учителя сильно похож, видимо, один из преподавателей академии, вот и обратился к нему. Товарищ майор, разрешите обратиться? Разрешаю. Меня на легкий танк хотят поставить. Нет легких танков, нет и не будет, раздраженно бросил тот. 10 БТ-5, что нам обещали, забрали танкисты, того полка, что пополняется у столицы. Им же броневики пойдут. Это было сказано в общем зале, и командиры, тут и несколько командиров подразделений, недовольно зашумели. Эти бронемашины, похоже, клятвенно были обещаны нам. Товарищ комбат, тут есть одно предложение, но тут о себе пекусь. У меня знакомец есть, завскладов дивизии НКВД, а у них танк неучтенный, новенькая 34-ка. Правда, не на ходу, но я понял, что случилось, ввести в строй смогу. Официально нам ее не передадут, по бумагам ее нет, но я готов добыть ее, договорюсь, с условием, что это будет моя машина, я ею буду командовать. Так, осматривая меня, сказал тот, а ты вообще кто? То, что повоевал по ордену, вижу и шраму. Сержант Маликов, ранее служил командиром отделения мотострелков в 205-й моторизованной дивизии, 14-й мехкорпус, сообщил начальник штаба батальона капитан Тушин, он меня и оформлял. Направлен к нам командиром танка. Нам опытных мотострелков не хватает, а тут готовый командир, вздохнул майор и добавил, направить в мотострелковый взвод, заместителем командира взвода. Кстати, сержант, данные кладовщика. Какого кладовщика? Из дивизии НКВД. Извините, товарищ майор, я вас не понимаю. Так, не хочешь сообщать данные? Я не могу сообщить то, чего не знаю. Ничего, кладовщиков у структуры НКВД не так и много, найдем. Оформляйте во взвод. На этом комбат развернулся и ушел, а я повернулся к капитану Тушину и спросил. Товарищ капитан, разрешите написать прошение перевестись в другую часть, в тот полк, что у вас танки и броневики увел, надеюсь, с их командирами договориться смогу. Капитан несколько секунд смотрел на меня, пристальным взглядом, и на сутки на гауптвахту, еще 2 наряда вне очереди, а так оформили в мотострелковый взвод батальона. Больше мотострелков у них в штате не было, ну а меня под замок, как интересно тут дела делаются. Впрочем, я не расстроился, хоть высплюсь нормально. В казарме столичного гарнизона постоянно тревоги, бойцы бегают, ночные налеты, не высыпался. Дальше сутки пролетели, 2-е и 3-е пошли, наряды как раз заканчивал отбывать, когда на кухне появилось несколько командиров, мой комбат и знакомый подполковник Тарасов, что с интересом меня изучал. Я сразу сообразил, что происходит, так что вскочил и вытянулся. А все просто, пока один голем под моим видом на гауптвахте находился, с помощью 2-го смог ее незаметно покинуть, и сам, достав полуторку, поискал и нашел тот танковый полк. Он не отдельный, числился за какой-то дивизией, но вывели на пополнение его одного. Дальше смог встретиться с командиром полка и договорился. В отличие от моего комбата, тот вполне договороспособен, даже поторговались. Значит так, тот займется моим переводом в свой полк, я 34-ку пригоняю, ее командир, тут без сомнений. И еще, я не доучился в пехотном училище, звание лейтенанта хочу. Тот выбивает мне звание младшего лейтенанта, и я еще сверху передаю 3 КВ-2. Правда, торговался тот здорово, ударили по рукам, что за звание не 3, опять отдаю. Осталось дело за ним. Контакты и где батальон, сообщил, но тот что-то не торопился. 3-е сутки пошли, только сейчас появился, и судя по недовольной мине лица комбата, его все это сильно не радовало. «Ну вот, он сержант Маликов, а вы говорите нет у вас такого», сказал Тарасов комбату. Тот лишь зло пожал плечами. Похоже, на комбата надавили сверху, кто-то из командования, и пришлось тому предъявлять меня. Прятал, получается? Так вот почему комполка так долго не было. Это что, майор надеется от меня все же танк получать? Обломается. Костьми лягу, а не отдам. Так, сержант, за мной. Машина снаружи, документы о переводе уже оформляются. Вот так, быстро вымыв руки, забрав вещи из казармы, и вскоре уже стоял у штабной эмки Тарасова. Тот, явно играя на публику, некоторые командиры батальона и комбат стояли у крыльца, курили, спросил. Так что там с 34-кой? Порядок. А с КВ? Похоже, Тарасову тут нервы помотали, это была месть, немного банально, но не стал ему мешать. Тут комбат оживился и с недоумением взглянул на меня. Эшелон уже в Москве, 5 двоек ваши, как и обещал. Хорошо, поехали. Тут мой комбат рванул в здание штаба, явно что-то задумал. Мы пока территорию полигона покидали, тот с кем-то общался по телефону. Сканер показывал. Да, всего конец июля, утро 29-го сегодня, а такие страсти кипят, удивлен. Тарасов в курсе, сначала деньги, потом стулья, он этот рассказ читал и метафору понял. Поэтому в штабе меня назначили командиром танка в роту средних танков, 2-я рота 1-го батальона, 3-й взвод. Там как раз до штата не хватало одной бронемашины, и в этой роте только 34-ки. Их в полку всего 15, моя 16-й стала. Далее мне дали не увольнительную, а командировочное, оформленное на сегодня, так что патрули теперь не прицепятся, и до вечера я исчез, но под вечер, прикатил, сам ведя новейший танк Т-34, а он уже оформлен в штабе полка, номера двигателя и кузова я сообщил, и отбыл из штаба полка, уже имея документы на него. Так что порядок. Я познакомился с командиром роты, командиром взвода, парней в экипаж назначили, началось обучение, освоение машины. 2 дня ждал, пока 1 августа не вызвали в штаб полка, и не сообщили, что за боевые успехи, спасение пулеметного танка, меня повышают в звании до младшего лейтенанта, после чего выдали командирское удостоверение, все оформили, даже форму выдали и фурнитуру. Вскоре я в фуражке и новенькой форме отбыл из полка, снова с командировочным предписанием. А через 2 часа, комполка с бойцами прибыл на назначенное место, где возвышались 5 колоссов КВ-2. Тот любовно провел по лобовой броне ближайшей машины, и, повернувшись ко мне, сказал: «Знаешь, Маликов, а твой бывший комбат на ходу подметки режет. Смог выйти на зама командующего автобронетанковым управлением, и через него я получил приказ передать часть танков в его батальон. Каков наглец, а? Обойдутся. У меня тоже знакомцы на высоких постах есть. Скажи, Маликов, а у твоих знакомцев еще такие машины есть? Вообще с Тарасовым можно дело иметь, вполне адекватный командир. Ему бы в снабженцы пойти, интенданты, он бы там был как рыба в воде. Но тот боевой командир, и вроде неплох на своем месте. Конечно, полк понес потери, в основном от авиации, но и ударили по противнику неплохо, вели бои хорошо, в окружении побывали, я общался с теми, кто был старожилом, узнавал. Там дальше передали оставшиеся машины другому полку и их вот в тыл на пополнение, вполне возможно передадут другой дивизии, бойцы об этом говорили, видать от командиров слышали. Полк был 24-м, входил в состав 12-й танковой дивизии, 8-го мехкорпуса, вырвался из окружения, вел бои, но вот направили сюда, и Тарасов стал командиром недавно, это я не сразу узнал, до этого был подполковник Волков, но он получил тяжелое ранение и был эвакуирован, тут и принял полк Тарасов, направили из штаба мехкорпуса, это было 30 июня. Интересная история, но, как я уже сказал, с ним вполне можно иметь дело, понимающий командир. И главное, у нас КВ, это были единицы всего 5 на полк, а нужно 2 полные роты минимум сформировать. Поэтому я неопределенно пожал плечами и сказал: «Я же со СНАЗом НКВД немцев спящими резал, освобождали лагерь военнопленных, меня за своего приняли, 2 десяткам солдат глотки вскрыл, мне они много что могут дать. А таких танков на том эшелоне, что они угнали, кажется, из Белоруссии, было 25 у вас, а твой 3-4. Мы не спеша пошли прочь по траве у опушки, пока танками занимались перегонные экипажи. Тот привез 10 человек, и капитана, в его роту войдут эти машины, по двое бойцов на машину, и двух техников. Те КВ знали, осваивали быстро, уже запустили у двух движки, ревели, вот и отходили, чтобы шум не мешал. Другой эшелон, там 6 машин, осталось 5. Немцы их захватили, на запасной путь отогнали, а наши ночкой темной вели, и даже до Москвы довели без проблем. Те еще хомяки, щеки добычи набивают только так. Этим они мне очень нравятся. Сладко говоришь. Знаешь, начальник штаба твоего батальона просится в линейную роту. Могу перевести его командиром роты тяжей, а тебя на его место. При этом снимать с командования танком не буду. Он твой, слово я держу. И за это 15 КВ и 5-3-4. Так-так, товарищ подполковник, не гоните коней. 34-ки, это мой резерв, если в бою свою машину потеряю, чтобы безлошадным не быть. У меня средних машин и тяжей почти нет. 16-3-4, и вот с этими 10 тяжей. Нужно больше. Скребем откуда можем, но нет их. А легкие, они же горят как спички. Второй батальон почти весь из разных легких машин. Да я не против отдать, чего мне их солить, но за должность начштаба и 15 КВ хватит. Даже переплата идет. За эти 5 средних что могу получить? ХМ, понял тебя. Да. Тут я что-то взорвался. Звание лейтенанта через пару недель, как в должность начальника штаба батальона вступишь. Сразу не могу, не поймут. Ну, в принципе, пойдет, договорились. Думаю, за ночь парни доставят технику. Завтра утром всю получите, договорились? Протянул я руку. Договорились, крепко тот пожал ее. На этом мы с ним на эмке поехали обратно к месту дислокации полка. Ротный, что получил свои машины, сам их перегонит. А меня сразу оформлять в начальники штаба. Старший лейтенант Васюк, которого переводит в командиры роты тяжелых танков, лучась довольством, давно хотел уйти в боевые части, охотно, до вечера передавал дела. Да там 6 человек, считая меня, плюс полуторка, со штабным имуществом, вот и все. Я вообще считаю, в танковых батальонах штабы не нужны, только мешают управлению, но тут такие штаты и уставы, не вывернешься. Пусть звание мое для этой должности низкое, но скоро повысит, там уже пусть с трудом, но буду тянуть. Что по поводу передачи машин, то что мне их на самом деле солить, год-другой и они устареют, а танки уже сейчас нужны. Полку они очень важны, и очень нужны. Я сделал свой небольшой гешефт, который Тарасову ничего не стоил, и тот получил то, что хотел, почему бы нам обоим не порадоваться. Кстати, выходное разрешение получил. На ночь я отбуду принимать машины, на меня ответственность за это положили, встреча там же, где и в прошлый раз, но утром. Так что отбыл, а все, я уже начштаба первого батальона, и к тому лесу. Устроился в глубине леса, достал обоих големов, они охраняют, а я в палатке, взводную поставил, чего в тесноте, миловался с обеими сестрами. А то мало времени было, постоянно на глазах, так что хоть сейчас оторвался. Кстати, за все время я зарядил камни-накопители всех амулетов, и плюс 3 из тех, что сделали в Варшаве. Так что дела идут, и тут амулет стоял и качался, я любую возможность пускал на зарядку. А под утро, когда я встал, девчата еще в постелях нежились, умылся, сделал зарядку, поднял их и завтракал с девчатами, то один голем доложился, что к лесу на двух машинах прибыла неизвестная группа в 20 человек и чего-то ожидают. Я тут же отправил их брать эту неизвестную группу, связать и допросить. Так что пока я завтракал и с девчатами общался, все было сделано. А чуть позже все прибрал, девчат тоже. К слову, у меня аурное хранилище качается, свободное место есть. Пошел встречать комполка. Танки уже стояли в ряд, там на охране один голем. Сообщил, что пыль с одной стороны, наши едут колонной. И в этот раз Тарасов мне вполне верил, взял нормально людей. 4 машины полные бойцов-танкистов и он на эмке. Я как раз выходил на опушку, когда те подъезжали, и к слову на виду стоял мой боец, в камуфляжном комбинезоне, ППД на боку висит, кобура пистолета, 3 ножа, один в наплечных ножнах, другой на ремне и третий за голенищем. Пилотка со звездочкой, В открытом вороте видно знаки различия сержанта госбезопасности. Вроде как осуществляет охрану техники. Вот только лицо платком закрыто, лишь глаза видно, иначе все поймут, насколько мы похожи, как близнецы. А с комполка приехал особист, и вот уж кого я не ждал. Тот вышел и осмотрел моего голема, приказным тоном велел: «Сержант, представьтесь». Подобные моменты, если бы возникли, на всякий случай, с големами я обговорил, поэтому что дальше делать, тот в курсе. Тем более я незаметно показал три пальца, это значит действует по третьему варианту. Осмотрел особисто и спокойно сказал: «У тебя нет полномочий мне приказы отдавать, исчезни с горизонта». У того аж глаза на лоб полезли, а голем повернулся ко мне и спросил: «Женя, это что за подстава? Я же не знал, что комполка меня так подведет. Раньше вроде адекватный был». Тот аж поперхнулся, но все же сказал: «Особист настоял с нами ехать, я ничего не мог сделать. Женя, чтобы я больше этого хмыря и его людей не видел», — голем ткнул пальцем в подполковника. «Ты меня понял?» «Понял», — кивнул я головой расстроенно и повернулся к Тарасову. «Ну, спасибо вам, теперь и мне этот канал закрыт». «Так это тот самый ОСНАС?» «Да, ухарезы ОСНАЗа НКВД». Голем на это только головой сукоризной покачал, тут особист очнулся и рванул из кобуры пистолет, наставив его на голема. «Опустить оружие, сволочь, поднять руки», — заорал тот. На это голем пошел на особиста, тот выстрелил, на что мой боец увернулся. Раздалось еще три выстрела, почти в упор, от которых боец также ловко увернулся, и, отбив руку с пистолетом, просто одним движением свернул тому шею, отбросив изломанное тело в сторону. «Весело у вас тут», — сказал голем. «Надо будет послать группу его командованию, выяснить, какого хрена тени в свои дела лезут. Ладно, принимайте танки, и решим вторую проблему». Тарасов, что удивленно смотрел на тело особиста, тряхнул головой и посмотрел на меня. «Какое дело? Ах да, тут мой бывший комбат со своими людьми приехал. Ему слили информацию, что будет пополнение танков в полку, решил чином надавить, раньше вас приехав, и увести технику. Его бойцы взяли, там у машин своих связанные лежат, под охраной, а вас ждем, что решите с ними». «А откуда он узнал?» — тут ответил голем. «После допроса, без применения спецсредств и пыток, смогли узнать, что ваш зам Алексеев сообщил. Они знакомы». «Вот гаденыш», — покачал комполка головой. «А что, Альнев мертв?» «Мертвее не бывает. Мы вообще-то торопимся, вы будете принимать технику, или валите, и мы отгоним ее обратно». «Будем», — решительно сказал комполка и начал раздавать приказы. Танкисты, что все прекрасно слышали, они построены у машин были, стали принимать технику. Там уже командиры определяли кому какую, а мы с комполка и моим големом пошли дальше по опушке, и комполка, что пребывал в задумчивости, ситуация его явно выбила из колеи, сказал: «Вчера приказ пришел, как раз когда ты уехал, наш полк переформировывается в 65-ю танковую бригаду, нужен 3-й танковый батальон, 4-м будет мотострелковый, как раз есть чем его вооружать». «Интересные новости», — согласился я. «Тут мы подошли к машинам, их не видно от места стоянки техники, в ряд лежали связанные бойцы и два командира, включая комбата, во рту кляпы, в основном их же пилотки. Тут второй голем, один в один первый, тоже маска на лице». Комполка его с интересом разглядывал и явно сравнивал с первым, две копии тут были. «А вот связанные с Надеждой на нас смотрели», — майор что-то замычал, задергавшись. Мой старший голем передал комполка пачку документов, говоря: «Вот их документы, сами дальше что хотите с ними делайте, а нам пора, уходим». Последнее тот громко крикнул, как будто рядом в лесу еще бойцы ОСНАЗа были, и эти двое убежали, мигом скрывшись среди деревьев. Я же возмущенно завопил им вслед: «Эй, а кто их развязывать будет?» Однако тех уже и след простыл. Я же осмотрел связанных и спросил у комполка: «Может, вы развяжите их, лейтенант?» — с веселой злостью сказал Тарасов. «Не наглей, сам развязывай». «А я что, рыжий? Чего я, да я этих варюк палочкой потыкать побрезгаю. И вообще, почему мы должны этим заниматься, когда бойцы есть?» «Бойцы, ко мне!» На крик вскоре примчалось два десятка вооруженных танкистов, им приказали развязать и освободить связанных. «Майор, мой бывший комбат», — только матерился, зло поглядывая на меня. «Легко отделались, товарищ майор, целый, все пальцы на месте». «А при чем тут пальцы? При допросе бойцы первым делом их строгать начинают, сам не раз видел. Впрочем, Продолжение разговора не получилось, технику угнали в полк, комбат конючил отдать ему несколько машин, что-то для августа с техникой уже напряг идет. Помнится, такое было с сентября, в октябре и ноябре, а тут уже туго стало, хотя может и в той истории так было, откуда мне знать, не в курсе. Однако почему комбат настроился так на наши машины, да с такой маниакальностью, это вызывает вопросы, объяснил все комполка. Пока ехали обратно в полк, тот с майором пообщался, выяснил мотивы, выслушал жалобы, а тот считал эту технику своей. Я же его боец, значит все должно было принадлежать ему, больной на голову. Сам мне по рукам надавал, к мотострелкам отправил, и думает, я как с Тарасовым буду с ним сотрудничать. Реально крыша потекла, хотя комполка пояснил, что майор не на своем месте. Его до ужаса страшит передовая, он преподаватель. По его словам, я понял, что у майора панические атаки идут, и тот втемяшил себе в голову, что без тяжей ему не выжить, вот и шел на все. Да, с таким психозом на что угодно пойдешь. Я даже головой покачал в удивлении, а по прибытию, продолжил дела по своей должности, документы не менялись, номер части и полевая почта остались те же, но многие штабные бумаги изменялись, или вносились поправки. Теперь у нас новая часть, скоро знамя получим, сдав старые. И да, со смертью особиста пошло следствие. Прибыли оперативники, начали опросы, особенно со мной, но я в большинстве пожимал лишь плечами. Знаю лишь позывные, впервые встретился с ними у Бреста. Фамилии те не называли, работают ликвидаторами. Это точно. Один майор госбезопасности все хотел с ними пообщаться. Ну я могу передать, но не советую. Почему? Спросил тот. Это будет последнее, что вы увидите в жизни, их лица, их я не видел. Если они придут к вам, значит им поступил приказ на вашу ликвидацию. Его командир сидит очень высоко, и он вполне может отдавать такие приказы, полномочий хватит. Именно этот разговор как-то все прекратил, заглохло следствие. Вот и потянулась служба. 6 августа, даже раньше срока, я получил кубари лейтенанта, по бумагам тоже провели. Тарасов молодец, слово держит. Бригада формировалась спешно, но техникой пополнена полностью, и уже 11 августа поступил приказ грузиться на платформы, и вскоре стало ясно, идем на Смоленск. Нас включили в 30-ю армию генерала Хоменко, что контратаковало немцев. Там нужны тяжелые танки для пробития обороны на глубину и выхода на оперативный простор. А это я подслушал разговоры командиров в штабе бригады. Ну и вот после погрузки, пока мы на первом эшелоне двинули в путь, устроился на полке в купейном вагоне, размышлял. А было что вспомнить за последние дни. Помните, у меня медальон почти пустой, был им, только боезапасы топлива от танков оставил, так я его пополнил. Оставил одного голема на моем месте. Тот в моей форме изображал меня, к слову получилось неплохо, сутки отсутствовал, вернулся никто и ничего не понял, службу тот нес неплохо. Даже на совещании в штабе бригады был. Сам я как стемнело вылетел на шторхе в сторону Минска, и да, побывал на том складе, где хранятся Т-28, и все забрал. В два приема, 50 ушли, 10 нет. Так я отлетел в сторону, нашел густой лес, в центре болот, с хорошей поляной, и в лесу спрятал 40 танков, и вернулся за остальными, заодно запчастей для них набрал. А эти 40 танков мое МЗ. Второй голем с охраной хорошо сработал, не мешали. Остаток ночи и утра посетил 3 пункта сбора трофейной техники, искал их, летая над недавно захваченными территориями, и оставшееся свободное место занял 2 КВ-2, их наличие удивило, 3 КВ-1, 4 Т-34 и 5 УБА-10М. Из автотехники 2 М-ки, новые на вид и пулями не побиты, 3 ЗИС-5 скрытыми кузовами и 1 санитарная машина на базе автобуса. Плюс 3 машины с пулеметными зенитками на базе Максимов в кузовах. Все на ходу, явно с сухими баками брошено. Пока я день отсыпался, голем работал, все тяжи снарядил, боезапас на место, топливо, ввел в строй. Я еще помог с 34-ками, когда проснулся, и до темноты в порядок их привели. Там вернулся обратно к столице, и поменялся обратно с первым големом, заслушав его доклад. А до отбытия бригады на фронт, големы всю технику ввели в строй, как и 12 Т-28, остальные эти трехбашенные машины пока не на ходу, не успели с ними. По прибытию на фронт, нашу бригаду сосредоточили на северном участке армии, в состав которой вошли, места вполне удобные, не болото, и дальше мы двинули. Кстати, состав батальона такой: первая рота 10 КВ-2, вторая 8 Т-34 и третья рота 10 БТ-5. Это еще прилично, наш первый лучший в бригаде был. И эти БТ как раз те, что комбату моему бывшему не достались. Кстати, насчет него, сняли его, тот напился и истерику устроил. Суда не было, сняли одну шпалу и отправили возмещать потери в одну из танковых дивизий на передовой. Даже непонятно, хуже тот себе сделал или нет, вообще непонятный чел. А двинули мы хорошо, КВ впереди, средние танки за ними, и легкие подчищали. Вообще я пользовался немалым авторитетом среди простых танкистов, осназовцев видели многие, и оценили их как великих бойцов. Особенно впечатлило, как один, несмотря на стрельбу по нему в упор, сблизился и голыми руками убил особиста, защищал свою жизнь. Ну и мне там перепало от них, тем более в курсе, что я помогал добыть танки. А в наступлении, комбат мой, капитан Сапега, командовал не совсем правильно, на что я указал, сообщив о потерях, что понесет батальон. Тот меня послал, хотя ранее вроде общались нормально, и комиссар батальона неплох, и батальон, когда подошли к укреплениям у деревни, понес потери. Атаковать в лоб, без артподготовки, а мы могли ее дать, КВ для этого есть, без фланговых обходов. В общем, врезал я Сапеги так, что он покатился по земле. Деревню мы взяли, 6 танков потеряли, 2 безвозвратно, горели, с экипажами, 4 можно восстановить. Ремонтники обещали. Знаю, что старшего по званию ударил, но я всех танкистов по именам знал. Для меня была тяжелой потеря их гибель. В общем, орал я на этого придурка долго, называя его безголовым и ни на что негодным командиром. Кстати, боевого опыта у него нет, это так. Из центральной части Союза прибыл с пополнением. В общем, не умеешь воевать, так не лезь. Или сначала получи боевой опыт, погляди, как другие воюют, потом уже сам берись. Там даже командование бригады присутствовало, поставило нам на вид случившееся. Про то, что я комбата побил, тактично не заметили, Тарасов встал на мою сторону, хотя свидетелей этого хватало. В общем, с Сапегой мы поговорили, да и Тарасов дал добро. Эту неделю я командую батальоном, а Сапега в начальнике штаба, по бумагам не провели, просто на словах, и тот посмотрит, как нужно воевать. На примере покажу, я и показал. Тем более пополнил потери батальона 2 КВ-1. Бригада за неделю откинула немцев на 50 километров, наша армия получила то, чего желала, возможность выйти на оперативный простор, и командующий фронта маршал Тимошенко перебросил к нам резервную армию, его последний резерв, и войска, расширяя прорыв, устремились вперед, и немцам, чтобы не оказаться в окружении, пришлось выравнивать линию фронта, но множество мелких котлов возникло. 5-й дивизии мы все же там переварили, да наша бригада в наступлении 2 дивизии в пыль стерла, големы в разведке это сильно, о всех засадах и западнях заранее узнавал, но километров на 100 откинули врага за 2 недели боев, десятки городов освободили, 70 тысяч пленных. Смоленск в окружении, там крупная группировка врага окружена, около 100 тысяч. Это все, на что хватило наступательного порыва, там дальше немцы, используя реки для обороны, встали намертво. Результаты этих боев, а нас вывели на вторую линию, привести себя в порядок, пополнить людьми и техникой, таковы. Я показал себя. Тарасов тоже нас оценивал. Сапега молодец, учился у меня, не стеснялся задавать вопросы, если что-то не понимал. Сейчас уже сам командует, освоился. Мне упали кубари старшего лейтенанта на петлице и второй орден Красной Звезды, причем снова мой. Я выдал в штаб бригады 100 медалей за отвагу, 50 за боевые заслуги, чтобы наградить танкистов своего батальона, и 15 орденов. Нет, эти все награды ушли в мой батальон, Сапега вон медаль получил, за дело. Просто шантажисты из штаба бригады выцыганили еще. Герои были не только в нашем батальоне, а с наградами швах, не хватало их, а если давали, то мизер. Дал, что уж тут, ну и меня перевели, сняли со штаба батальона, и поставили командовать 3-м танковым батальоном. Я у Тарасова в резерве был, и когда погиб комбат 3, меня на его место. Если ранее подозревали, что я у комбрига в любимчиках, то теперь все уверены в этом. Впрочем, то, что я занял место по праву, многие подтвердят, я хорошо командовал в наступлении, и потери в батальоне были самыми низкими. Это видели. Меня и бойцы оценивали, и командиры. Сегодня было 10 сентября, 4 дня назад нас вывели на вторую линию обороны, и вот мы отдыхали, приводили технику в порядок, получали пополнение. Немало ребят было из госпиталей, то есть, уже успели повоевать. Не новички, от которых бывало не знаешь, что ждать. В моем батальоне, теперь моем, принял за 2 дня до вывода с передовой, оставалось 15 машин на ходу и 6 в ремонте. Все их нужно обслужить, отремонтировать, например, одна машина на ходу, но повреждено орудие. Это был Т-26, у меня их в батальоне 7. Больше танков этой модели в бригаде не было, хотя они самые массовые в Союзе. Еще было 5 броневиков, 4 из которых пушечные, 2 танка Т-34, 2 КВ, а те 6, что в ремонте, 2 КВ-1 и 4 Т-26. Вот такой вот зоопарк. Ничего, и с этим воевали, и неплохо, надо сказать. Правда, штаты танковых бригад постоянно меняли, за август только 3 раза. Надоели. Я эту ночь не спал. У немцев в тылу шуровал, проверил свои машины в лесу, выложил там еще 10 КВ-1, и у немцев добыл, угнал с платформ, а эшелон на ходу был, на повороте притормозил, я забрался, 20 новеньких, только с завода, самохода «Карштурм», и 6 бронетранспортеров «Ганамак», 2 со спаренными зенитными пулеметами, в вагонах к ним запчасти и снаряды, все забрал, успел вернуться, и с утра срочно вызвали в штаб батальона уставшего и не выспавшегося, не меня одного, всех командиров подразделений. Как раз из штабной землянки вышел Тарасов, с командирами бригады, тут и комиссар, и главный снабженец, и начштаба с новым особистом, у всех озабоченные лица. Кстати, Тарасов получил чин полковника, еще его к герою представили, об этом все знали, за прорыв обороны и выход на оперативный простор, плюс мой батальон, когда я еще первым командовал, внезапным рывком захватил деревню, а там был штаб пехотной дивизии. Много офицеров побили, но генерал, командир ее, пусть и тяжело раненым, попал к нам в плен. Взяли также знамя дивизии, а это немалый успех. Тот сам сопровождал добычу в штаб фронта и Тимошенко клятвенно заверил, что награду он получит. Да на нас вообще дождь наград посыпался. За мой счет, тут Тарасов не скупился. Все, что я выдал, половину из того, что имел, все спустил. А зачем вызвали, я в курсе. Да и Тарасов тоже, я ему с глазу на глаз сообщил 3 дня назад. Немцы собрали резервы, думаю, это те, которые должны были кинуть для окружения киевской группировки войск, и именно они нас остановили, и этих сил даже хватило 3 дня назад ударить из районов Великих Лук и Рославля. Киевскую катастрофу мы отсрочили, это явно, но сейчас взять в клещи хотели уже нас. Наш фронт, стандарт, удар по флангам и окружение, потом котел дробить на маленькие котлы и переварить войска, что вкусили запах победы. Да, как ни крути, а потрепали мы тут немцев сильно, освободили немало территорий. В Ставке это тоже оценили. В газетах про нас только и писали. Так вот, что я сообщил Тарасову. Немцы ударили в районе Великих Лук и Рославля, чтобы взять нас в клещи. Немцы такой трюк проворачивают не в первый раз. Тимошенко об этом знал и усилил фланги, танковые засады, тройная линия окопов, артиллерийские засады. Тем более у Рославля группировку и резервы врага обнаружили сразу, а вот у Великих Лук искали, да и самое удобное место там. Немцы ударили, умылись кровью, 2 дня боев с огромными потерями, маршал туда кидал последние резервы, продавливали оборону. Да, смогли, все же по авиации у немца явный паритет, и те вышли на оперативный простор, на данный момент мы в оперативном окружении. Кольцо почти захлопнулось, и видимо Тарасов об этом узнал, связи у него неплохие. Кстати, нам приказано отход так никто и не отдавал все это время, видимо надеялись удержать прорыв немцев. Об этом и сообщил Тарасов, добавив, из штаба фронта приказано, в случае невозможности выведения подразделений общим составом, прорываться мелкими группами. Я обсудил это с командующим нашей армии, решили, идем все вместе. Наша бригада прорывает кольцо, немцы вряд ли успеют серьезно закрепиться, мы держим оборону, нас предали 244-й стрелковой дивизии, мы будем держать коридор, пока наши войска выходят из окружения. Наша армия точно должна успеть, что с остальными, как генерал Хоменко договорится с другими командующими. Понятно, войска, что штурмуют Смоленск, там 2 наши дивизии, тоже забираем. Выходим через час, передовым идет 3-й батальон старшего лейтенанта Маликова. Пройдемте в штаб, обсудим состав бригады при движении и по каким дорогам пойдем. Две есть, что нам подойдут. Командиры были ошарашены, мы были в эйфории, гоним немцев, крупная победа, первая у нас, дали прикурить вермахту, а тут такое, мы в окружении и надо срочно выбираться. Как оплеуха всем, отрезвляла. Немцы снова показали себя отличными вояками и нашу победу быстро перевели в поражение. И войск между немцами и Москвой нет, кого выведем из окружения, те и встанут стеной на пути противника. Поэтому чем больше выведем, тем лучше. Это мы с полковником обсудили еще 3 дня назад, когда я шокировал его тем, что немцы нас вот-вот в клещи возьмут. Нельзя мелкими группами выходить, идти вместе, усилив до предела зенитное прикрытие, потому как Люфтваффе на это спокойно смотреть не будут. И видимо Тарасов достучался до Хоменко, раз решили идти вместе. Я сам не сидел сложа руки, шепнул об этой информации другим комбатам, и мы спешно восстанавливали машины, из ремонта выводились. С подбитой сняли орудие и поместили в башню, где такое же было повреждено. Другие комбаты тоже готовились. Более того, передал на баланс своего батальона 2 машины с зенитными пулеметными установками и уже сформировали расчеты из новичков. Вообще в бригаде не было своего зенитного дивизиона, его придали по приказу Хоменко временно, да и на всех его не хватало, а тут в батальоне свой взвод. Впрочем, штабисты включили его состав бригады, но взвод чисто мой, забирать из батальона его не будут, таков уговор. Плюс, тылов у бригады нет. Совсем нет, они используются тыловыми соединениями тех частей, к которым придаются. У нас автовзвод и ремрота. Все, питаемся из котла штаба армии, даже медики чужие. Не очень удобно, если честно, у танкистов ранения особые. Медики должны быть подготовлены к ожогам. Ну да, у нас прямого подчинения бригада. Кстати, по новым штатам теперь тылы и свои медики у бригад будут, и это хорошо. Да, я отдал и 3-ю машину с пулеметной зениткой, а для прикрытия штаба бригады, потому как дивизион у нас внезапно забрали, и 1 из установок своего зенитного взвода тоже, тыл прикрыть. Вот так завершили совещание по подразделениям и разбежались, а там и двинули. Уже через час нас обнаружил авиаразведчик и вскоре был первый налет, 12 штурмовиков работало. Колесные пары ритмично постукивали по стыкам рельс, я как раз проснулся, мы уже подъезжали к столице, успел немного вздремнуть за ночь. И вот, протирая лицо пальцами, надо сходить умыться, размышлял. Сегодня, а уже светало, было 14 сентября. О, мы пробили колечко, расширили прорыв, шириной почти 25 километров, и держали 6 дней, ведя ожесточенные бои, перемалывая в обороне массу войск, что немцы кидали, желая захлопнуть его, но место для обороны уж больно удобное было. Вот только после 6 дней боев у меня от батальона 4 танка осталось, но масса советских войск начала выходить из котла и успешно это сделала. С нами и штаб Тимошенко вышел, отходили дальше, чтобы строить оборону. Особо управление войсками маршал не потерял, сразу стал создавать новую линию обороны, примерно в тех местах, где мы и начали наступление, там линия окопов сохранилась и армии их занимали. Мы в полном составе и даже почти в порядке, авиация донимала, но вывели нашу 30-ю армию и 19-ю генерала Конева, потом вышли потрепанными 29-я, 20-я и 16-я генерала Рокоссовского. К сожалению, 22-я армия выйти не смогла, прикрывала наш отход и была переварена в котле. Чуть позже мелкими группами бойцы и командиры этой армии выходили к нашим. Все тылы вывели, наземные подразделения ВВС фронта, самолеты ранее сами перелетели в тыл, так что по сути окружение завершилось пшиком, мы вовремя двинули и вывели войска, оборона снова крепкой стала, уже первые бои прошли, пытались с наскока прорваться, немцы лишь вернули ранее отбитые нами территории, снова наши самолеты летать начали, а вчера вечером меня вызвал сильно недовольный Тарасов, и сообщил, что ему поступил жесткий приказ о моем переводе, потому как он не первый, 4-й, но остальные ранее комбриг успешно отбивал, а этот уже так отменить не удалось, прямой приказ командующего автобронетанковым управлением, меня снимали с батальона, и новое направление, формирующуюся 1-ю отдельную танковую бригаду полковника Хасина, она в Москве формировалась, неделю уже, так что все оформили, сдал батальон командиру 1-й роты, его повышали, а меня на эшелон, на машине до станции подкинули, и вот уснул, благо свободное место в купе санитарного эшелона было, для медиков купе. Все равно хозяин на дежурстве. Вот и встает вопрос, а какого черта это было сделано? У меня с Тарасовым отличные отношения, мы с ним вась-вась были. Вон мы уже несколько дней приводили себя в порядок. Я передал все оставшиеся машины во второй батальон, а свой пополнил. Тут Тарасов договорился со мной, передал 20 Т-28, 10 в мой батальон, по 5 в два других. Потом 20 самоходок «Артштурм», мол трофей осназа, а я у них любимчик. Тут тоже 10 мне, другие 10 по 5 в другие батальоны. Этого пока достаточно, потому как личного состава едва на эти машины хватало, да и не хватало, получили пополнение, осваивали. Многие эти бронемашины в глаза не видели. Да, передал еще две пулеметные зенитки с четверенных и два дышака, усилив зенитную часть бригады. Нам дивизион, положенный Тарасову, сильно не понравилось, как нас кинули с прикрытием. Так что формировали пока дивизион из двух батарей, установки ставили в кузова машин, один взвод у меня, дышака штаб бригады охраняют, и еще взвод у первого батальона. Остальные пока ждут, когда придут еще. Я же развел руками, что было, передал. Вот мы отдыхали, пополнялись, технику осваивали, а тут такое, приказ о переводе. Да ладно бы снова командиром батальона, так ведь с понижением, снова в начальнике штаба танкового батальона. А ведь Тарасов как выцыганил технику и вооружение, он сообщил, что я представлен к герою, уже все бумаги подписаны, в Москве, его знакомые проводят, и меня, и его, да и еще 12 человек, чтоб герою представлены, активно проталкивают на награждение, а тут раз и меня забирают, мата не хватает.